Дыханье лавра, свежесть, аромат, моих усталых дней отдохновенье, их отняла в единое мгновенье губительница всех земных отрад. Погас мой свет, и тьмою дух объят, так солнце скрыв, луна вершит затмение, и в горьком роковом оцепенении я в смерть уйти от этой смерти рад. Красавица, ты цепи сна земного разорвала, проснувшись в кущах рая, ты обрела в Творце своем покой. И если я недаром верил в слово, для всех умов возвышенных святая, ты будешь вечной в памяти людской.